Глава 15. Медленно и тяжело всходило из-за моря солнце. Едва золотой диск поднялся до половины, и солнечные лучи озарили высокие белые стены Валенсии, как войска дона Гонсало де Гусмана и эмират, как волны прилива, двинулись на Валенсию. Грохотали колеса, и высокие штурмовые башни медленно подкатывались к стенам Валенсии. Гремело оружие, войска в радостном возбуждении двигались к городу. На стенах города царило молчание. Его защитники понимали, что выстоять будет довольно сложно, ведь и воины, и жители города были истощены, они уж давно вдоволь не ели. Голод уже начал собирать свою страшную жатву. На лицах защитников был панический страх, но они все еще надеялись на чудо, ведь шансов на победу почти не оставалось. Воины дона Гонсало де Гусмана волокли к стенам огромные катапульты. Они шли, укрывшись щитами, несли на плечах длинные лестницы, крючья, огромные копья, веревки, подтаскивали к центральным воротам массивный таран, которым можно будет пробить любую дверь. Дон Гонсало де Гусман и его союзники в этой войне на лошадях двигались среди воинов. Дон Гонсало был облечен в серебристые одежды. Его плащ развивался, а белый конь нетерпеливо стучал копытами и стриг ушами, как бы принуждая хозяина, как бы прося его потуже натянуть поводья и помчаться в смертельную схватку. Когда до стен города оставалось совсем немного, войска замерли. Эмир Сарагосса Мутамир подъехал к дону Гонсало де Гусману, и они стали о чем-то разговаривать. Дон Гонсало согласно кивал головой, а эмир указывал рукой на высокие стены и на катапульты. «Да, Мутамир, я с тобой согласен. Этот способ стоит опробовать. Хотя, насколько мне известно, еще никогда никто из живших на земле не брал огромные города вот так. Но я попробую». Дон Гонсало позвал к себе нескольких воинов и отдал распоряжение. Те сразу же пустились вскачь. По войскам прошел радостный ропот. «На Валенсию! На Валенсию! Город будет наш! Мы возьмем его!» Город, казалось, замер, ожидая решения своей участи. Воины, как изваяния, стояли на зубчатых стенах, с недоумением глядя на то, что происходит внизу. К катапультам подносили огромные мешки и быстро развязывали их. Дон Гонсало де Гусман тронул поводья своего коня и подъехал почти к самым стенам Валенсии. Он приподнялся на стременах и громко закричал. Его крик разнесся над берегом. Войска вскинули копья и ответили радостным ревом. Эмир Сарагоссы, Мутамир, тоже натянул поводья своего скакуна и, пустив его вскачь, помчался к своим воинам, стоящим на правом крыле. Мавританские воины приветствовали появление своего предводителя таким же радостным ревом, как христиане. А дон Гонсало де Гусман, стоя в стременах, поднял вверх руку. «Воины! Граждане Валенсии!» — летел звонкий голос дона Гонсало де Гусмана над стенами города. Жители, стоящие по другую сторону стен, слышали каждое слово. Изнуренные голодом, слабые, они привстали с земли, подняли головы. «Вы истощены голодом, которым мы вас морили. Вы ослабли, и мы не хотим драться с вами, ведь не мы ваши враги». Люди уже стояли на ногах, ловя каждый звук. Они не видели дона Гонсало де Гусмана, но знали, кто это говорит, ведь о нем ходили легенды, не только среди христианского воинства, но и в Валенсии каждый житель знал, что дон Гонсало де Гусман — благородный и честный воин. «Мы не хотим воевать с вами!» — еще раз повторил дон Гонсало. «Не мы ваши враги, а жестокий и страшный мир Магриба Бен Юсуп. Он не только наш враг, он и ваш враг, и он принесет вам смерть и разрушение. Многие из вас погибнут, многие падут в рабство, так что думайте и присоединяйтесь вместе с своими вождями к нам». Дон Гонсало вновь воздел правую руку к небу. Солнце уже поднялось довольно высоко, и его горячие лучи золотили доспехи рыцаря. Плащ развивался, и казалось, что пожелает Дон Гонсало, и он сможет взлететь, как птица, над стенами Валенсии. Жители осажденного города медленно брели к стенам. Воины эмира уже понимали то, о чем просит их Дон Гонсало. Они опустили свои огромные луки и спрятали свои мечи в ножны. «Воины и простые люди!» Вновь послышался зычный голос атакующих. «Мы принесли вам свободу! Мы принесли вам мир! Мы принесли вам хлеб!» И Дон Гонсало махнул поднятый вверх правой рукой. Послышался треск, и сразу же сработали все катапульты, нацеленные на Валенсию. «Они начинают штурм! Они начинают штурм!» Послышались голоса воинов на стенах. Но через стену летели не камни, не бочки с горящей смолой, не факелы. Через стены Валенсии летели огромные хлебы. Жители бросились поднимать хлеб, ведь они уже много дней были голодны, ведь у них были дети. Люди начали вырывать из рук друг друга хлеб, а катапульты продолжали посылать в город все новые и новые хлебы. Воины покинули стены и бросились вниз. Обстрел Валенсии продолжался больше часа. Люди ели хлеб прямо на улице. Они запихивали его себе в рот огромными кусками, кормили стариков и детей, прятали у себя на груди. Они были счастливы, ведь подобного никто не мог ожидать и во сне. Это было настоящее счастье. И это была победа. Победа без пролитой крови, без разрушенных стен, без огня и смертей. Хлеб, хлеб! Дон Гонсало де Гусман принес нам хлеб, ему стоит верить. Дон Гонсало — благородный рыцарь, он не будет никого убивать, — кричали горожане. На стенах почти уже не осталось воинов. Эмир Валенсии Абдар-Рахман сидел за пышно накрытым столом, на котором было все, о чем он только мог мечтать. Эмир не голодал ни единого дня, ведь он ничего не отдал жителям города, а кладовые его дворца ломились от всевозможных припасов. Распахнулась дверь, и вбежал один из приближенных к эмиру воинов. «Мой повелитель!» — воин рухнул на колени. «Все воины ушли со стен!» Эмир Валенсии Абдар-Рахман чуть не подавился куском мяса. «Как!» — вскричал он. «Дон Гонсало де Гусман, вместо того, чтобы бросать в город бочки с горящей смолой и раскаленные камни, бросает хлеб!» «Как бросает?» «Не веря и не понимая», — промолвил эмир, — «при помощи катапульты они перебрасывают все новые и новые хлебы. Все жители города собрались у стен и собирают этот хлеб». «А может быть, он отравлен?» — сузил свои глаза эмир Валенсии. «Тогда они все умрут. Нужно запретить брать этот хлеб». «Нет, нет, мой повелитель, хлеб не отравлен. Я сам его ел». Воин положил руку на грудь. «Прикажи, — заревел эмир Валенсии, — воинам Бен-Юсупа убивать всех, кто прикасается к этому хлебу, всех до единого!» Эмир Валенсии принялся заталкивать в рот кусок мяса. Тут же был отдан приказ, и сотни воинов Бен-Юсупа на лошадях с копьями в руках ринулись на беззащитных людей. Они кололи, резали и рубили, они выполняли приказ эмира. Люди не сразу поняли, что происходит. А когда сообразили, на их лицах появилась ненависть. Воины, защищавшие стены города и жители, яростно бросились на телохранителей эмира Магриба бен Юсупа. Их стаскивали с лошадей, втаптывали в землю, рвали на их черные плащи, сбивали с ног, кололи, рубили, резали. Народ сражался тем, что было у него под руками. В ход шли камни, огромные палки, ножи, отнимали оружие у поверженных. И вскоре люди Валенсии начали теснить остатки войск бен Юсупа к дворцу эмира Валенсии Абдар-Рахмана. Тот с ужасом смотрел сквозь зарешеченное окошко, что происходит у стен его дворца. «О, Аллах!» — восклицал эмир. «Да ведь они могут меня убить, они могут меня растерзать на мелкие кусочки. Это сын собаки. Дон Гонсало де Гусман чрезвычайно хитер. Наверное, шайтан руководит его действиями». Эмир Валенсии метался по дворцу. Он хотел закутаться в одеяние женщины и покинуть дворец, но этому не удалось. Кто-то из жителей Валенсии сообразил, что надо сделать. Он вскочил на опрокинутую повозку и закричал: «Ворота! Надо открыть ворота и впустить!» От этого возгласа многие бросились к хорошо укрепленным и плотно закрытым воротам. Воины бен Юсупа поняли, что сейчас произойдет. Они тоже бросились к воротам, чтобы их защитить, чтобы не дать войти в город дону Гонсало де Гусману. И у самых ворот завязалась жестокая схватка. Воины бен Юсупа безжалостно рубили безоружных людей. Они кололи их короткими копьями, пронзали кинжалами. Но людей уже невозможно было остановить. Они смяли воинов и стали теснить их от ворот к дворцу эмира. А тот бегал по галерее и истошно орал: «Убивайте! Убивайте! Убейте их всех!» Воинов становилось все меньше и меньше. Люди бросались на ворота и, падая под стрелами, распахнули их, откинув огромные засовы и сбросив балки. «В город! В Валенсию!» — послышался голос дона Гонсало де Гусмана, и он, уже прекрасно понимая, что происходит в городе, выхватил меч из ножен и поднял его над головой. Солнечный луч сверкнул на лезвии клинка, и тут же раздался рев воинов дона Гонсало: «На Валенсию! На Валенсию! На Валенсию!» Сотни воинов бросились к распахнутым воротам, но впереди всех был на своем белом коне, в развивающемся плаще, дон Гонсало де Гусман. А эмир Валенсии Абдар-Рахман пробовал скрыться. Он выскочил на крепостную стену и помчался по ней. За ним с ножами в руках гнались жители города. И тут впереди появились воины дона Гонсало де Гусмана. Они шли медленно, обнажив клинки. Эмир Валенсии заметался. Он бросился назад, а потом застыл на месте. Он понял, что если попадет в руки жителей своего города или воинов дона Гонсало де Гусмана, ему не миновать ужасной смерти. Он видел ножи в руках жителей, видел их лица, полные ненависти и презрения. И он вскочил на зубец стены и закричал: «Я, эмир Валенсии Абдар-Рахман, повелеваю отступить!» Но жители города медленно надвигались, на их лицах появились мрачные улыбки. Абдар-Рахман взмахнул руками и бросился вниз со стены. Его тело, глухо ударившись о камни, замерло. «Он мертв! Он мертв!» — радостно закричали жители Валенсии, видя своего врага и мучителя поверженным. Они видели его расколотую голову, и на лицах их не было ни капли жалости. Не понадобились ни огромные тараны, ни штурмовые башни для того, чтобы взять Валенсию, для того, чтобы войти в нее победителем. Жители радостно встречали дона Гонсало де Гусмана, его союзника, эмира Мутамира. Дон Гонсало де Гусман въезжал в Валенсию на белом коне. В его руках было копье, к древку которого был привязан белый стяг. За ним ехали воины и несли большое знамя с королевским гербом. Золотой лев на красной ткани застыл на задних лапах, яростно оскалив пасть. Гремели трубы и грохотали барабаны. Воины дона Гонсало де Гусмана и мавританских эмиров стройными колоннами входили в Валенсию. Не было ни грабежа, ни насилия. Жители Валенсии склоняли головы перед гордым и смелым рыцарем, склоняли головы перед его благородством. Он принес людям мир и свободу. Он принес людям хлеб. Никто не боялся воинов, вошедших в город. Все знали, что дон Гонсало де Гусман сдержит слово. И коль он обещал мир, значит, мир будет. На главной площади Валенсии был сооружен высокий помост. Его устилали дорогие ковры. Дон Гонсало выехал на площадь, спешился и медленно двинулся к этому помосту. За ним шли его верные друзья — дон Кутерье, дон Суэро и Мануэль Ортега. По левую руку от короля, гордо вскинув головы, шествовали эмиры. Воины, потрясая оружием, радостными криками приветствовали предводителя. Дон Гонсало улыбался. Он был счастлив, ведь ему не пришлось проливать людскую кровь, не пришлось сжигать прекрасную Валенсию, не пришлось разрушать ее стены. Он приостановился и подождал, когда с ним поравняется эмир Сарагосса Мутамир. «Ты был прав, Мутамир», — дон Гонсало склонил голову, — «ты был прав с хлебами». Мы взяли этот город при помощи хлеба, а не при помощи мечей и копий. О подобном я никогда не слышал. На темном лице эмира Сарагосы появилась улыбка. Нам повезло. И ваш Бог, и наш Аллах были сегодня к нам милостивы. Да, согласно кивнул головой дон Гонсало де Гусман и обнял своего верного союзника, эмира Сарагоссы Мутамира. Мужчины несколько мгновений стояли, прижимая друг друга к груди. Но потом Мутамир отстранился. «Дон Гонсало, иди, иди, Эль-Сид. Тебя хочет видеть народ, тебя хотят слышать и мои воины, и твои». Дон Гонсало де Гусман начал медленно всходить на ступеньки возвышения. Дон Кутерье, дон Суэро и дон Мануэль Ортега шли рядом с ним. Дон Кутерье положил руку на плечо дона Гонсало де Гусмана. «Теперь, после этой бескровной победы, ты можешь объявить себя королем». «Да». Дон Гонсало поддержал дона Кутерье дон Мануэль Ортега. «Захвати корону, и народ Кастилии, Леона и Астурии, и народы Валенсии будут тебе благодарны». Дон Гонсало ничего не отвечал своим боевым товарищам. Он медленно всходил на ступени. Народ и воины ликовали в виде своего предводителя. «Эмиры, стоящие в возвышении», о чем-то пошептались, и в их руках появилась золотая корона Валенсии. Эмир Сарагоссы Мутамир снял свои боевые перчатки и бережно взял корону в руки. Медленно зашел на возвышение. Площадь напряженно замерла. Все надеялись и ожидали, что дон Гонсало де Гусман примет корону и объявит себя королем Валенсии. «Сид!» — останавливаясь у последней ступеньки возвышения, произнес Мутамир. «Мы отказались от всего. Мы сражались и будем сражаться на твоей стороне. Мы умоляем тебя взять корону». Дон Гонсало де Гусман несколько мгновений размышлял, потом бережно принял корону из рук эмира Сарагосса Мутамира. На лице Эмира появилась довольная улыбка. Площадь замерла в ожидании. Дон Гонсало медленно поднял корону на уровень глаз. Все собравшиеся на площади видели, как она сверкает в руках Дона Гонсало. И тут послышался твердый голос Дона Гонсало де Гусмана. «Я взял Валенсию во имя повелителя нашего Альфонсо, короля Кастилии, Леона и Астурии, короля христиан и мавров». Дон Гонсало де Гусман поднял корону над головой и воскликнул. «Валенсия принадлежит королю Альфонсо!» И мира переглянулись. Многие рыцари не одобряли подобного поступка Дона Гонсало де Гусмана, ведь они хотели видеть его королем, хотели, чтобы корона сияла на его голове, ведь он сам был достоин. Но Дон Гонсало де Гусман уже в который раз показал свое благородство, свою преданность короне, преданность родине, отказавшись от того, что по праву должно было принадлежать только ему. И воины оценили благородство и честность Дона Гонсало. Над площадью понеслись радостные крики: «За Испанию! За Испанию! За Испанию!» Эмир Сарагоссы Мутамир негромко сказал, обращаясь к дону Мануэлю Ортега: «Какой прекрасный и честный подданный! Если бы у него был такой же честный и благородный король!» На губах Мутамира появилась горькая усмешка. Ведь он понимал, что король Альфонсо никогда не простит дону Гонсало де Гусману эту великую бескровную победу, не простит всенародной любви и поклонения.